Война в Южном форте заканчивалась постепенно. Сначала стихла основная перестрелка и прекратилась рукопашная, когда из фургона появились пауки и дикари метнулись на утек. Затем перестал бить станковый пулемет из фюрерской башни. Затем завершилась схватка зеленых ведьм, и обе они, и победительница, и проигравшая, исчезли. Тем не менее, из укрытий шапки полезли не сразу. Особенно те, которые спрятались в средстве от перхоти. Эти высунулись лишь после третьей бутылки. Остальные подождали минут 10, напряженно ожидая, не начнется ли заварушка по новой. Затем выпихнули во двор самых слабых, которые, если что, не жалко. Послушали их вопли, не услышали выстрелов или разрывов гранат и вылезли сами. Без цели, просто посмотреть, что и как. И убедились, что и как особенно не изменилось. Двор форта пребывал в своем обыкновенном виде. Ну, разве что где-то в стене щербин прибавилось, где-то стекла вылетели, где-то кровь придется затирать. Парадный портрет великого фюрера, заляпанный во время острой политической агитации, требовал обновления. Виселица слегка покосилась от разорвавшейся поблизости гранаты. Чей-то мотоцикл сгорел. А в остальном, как было всегда. Очередная междоусобица привычно завершилась ничем. И жизнь стала налаживаться. Кто-то потянулся прибирать трупы, кто-то пересчитал в кармане мелочи, стал собирать бригаду на дело, а бравая десятка шибзичей оглядела двор в поисках собственности, но даже следов фургона отыскать не сумела. «Где грузовик?» — растерянно спросил контейнер. «Похоже, его у нас опять украли», — уныло ответил копыта. А бредная иголка молча плюнул и направился к средству от перхоти.